Глава вторая. Домовые, лешие и супчик. «Думаешь, жив? Вроде дышит. Кто ж знал, что он такой дохляк? Разве гены не должны выручать?» Голоса проникали в голову, а потом словно попадали в вату. Звуки я вроде слышал, а вот разобрать смысл слов никак не получалось. «Отойдите оба от ребенка!» — раздался каркающий женский голос, а потом послышались два точечных удара, словно арматурой по деревяшке. «Вам сказали что? Привести наследника! А вы что сделали, недоумки? Зачем было его калечить?» «Тетушка Роза, мы же это, как лучше хотели!» «Идите уже, олухи!» «И как только его мудрейшество додумался посылать за ребенком леших!» «Так мы же это, главные в лесу-то!» пробасил один из мужских голосов. «Кто, кроме нас, может лучше каждую тропинку знать?» «Ага, особенно, если эта тропка под слоем снега погребена!» Вторил ему второй. «Я решил, что с меня хватит изображать бревно!» и замычал, старательно приоткрывая зудящие веки. «Вот!» — обрадовался один из тех, кого женщина назвала лешим. «Видишь, тетушка Роза, жив малец, вот сейчас откроет свои человеческие глазки и пойдет нашу Снежку искать». На последней фразе мое тело инстинктивно дернулось, и я резко распахнул глаза, одновременно садясь на жесткой лавке. Снежа? Где она?» «Ну-ну!» Ко мне, шаркая тапочками по деревянному полу, посыпанному простым речным песком, поспешила невысокая старушка весьма колоритного вида. Длинное суконное платье обтягивало коренастую круглую фигуру, белый фартук аккуратно лежал на объемном животике. На голове женщины было накручено что-то невообразимое, а маленькие, но сильные морщинистые руки уже тянули к моему лицу деревянную плошку, от которой к потолку поднимался горячий пар. «Попей, милый, попей, легче станет. Тетушка Роза никогда плохого не посоветует». Я с сомнением уставился сначала на плошку, а потом обвел взглядом низкое полуподвальное помещение, больше всего похожее на старинную избу. Посередине стояла огромная каменная печь, от которой шел невыносимый жар. Рядом стояла, лежала и даже валялась кухонная утварь. А в самом углу, освещенном лишь пламенем одинокой свечи, за небольшим столом сидели два высоких, сутулых и каких-то нескладных существа. Они были покрыты шерстью с головы до ног, включая лицо, но не такой, как у животных, скорее. Их тела целиком состояли из сваленной в тонкие трубочки шерсти, словно огромные веревочные швабры. Очень и очень грязные швабры. Один из них повернул ко мне лицо, где прямо из-под веревок горели два красных глаза, и открыл беззубый рот. «Пей, малец, от подношений домовых не отказываются». «Так передо мной домовая?» Я быстро схватил в руки пиалу и хлебнул густого травяного отвара. Уф, слава богу, я ее гномом не обозвал. А ведь хотел. Даже представить боюсь, как бы женщина оскорбилась. Возможно, будь на моем месте кто-то другой, он бы решил, что он в коме, пострадал в реке, когда тонул. И сейчас врачи неистово борются за его жизнь. Но... у меня с самого детства были сны, в которых была одна маленькая курносая девчонка. Она сама по себе не была обыкновенной. А по оброненным фразам я за столько лет смог сложить картину того, что она живет в совершенно ином мире. Не то чтобы я окончательно и бесповоротно поверил в существование сказочных созданий. Скорее, я просто привык к тому, что у нее все не так, как у меня. Так что сейчас я просто принял ситуацию. Я попал в мир, где сказочные создания — норма. А еще тут нет интернета. Захлопал себя по карманам, выискивая телефон. Но его тоже не было. скорее всего, покоится где-то на дне Невы. Только бы меня не успели взломать. «Простите, уважаемые», — обратился сразу ко всем присутствующим. «Ответьте мне на два вопроса. Первый, я правильно услышал, что вы говорили про Снежку. Где она? Что с ней? И почему я должен ее искать? Второй вопрос не такой важный, но довольно срочный. Как мне попасть обратно в... туда, откуда я пришел? Мне нужно предупредить родителей, что я какое-то время буду здесь, и доделать свои дела. Выставить хотя бы минимальные посты в отложку, предупредить подписчиков и перенести рекламные контракты». «Нет отсюда пути обратного», — пробасил один из швабр. «В смысле нет? У меня волосы на голове зашевелились. У меня там родители, друзья, жизнь, работа. У меня неустойки за срывы договоров по цене, как крыло самолета. Я не могу просто взять и все бросить». «Иванушка», — осуждающе покачала головой домовая. «Ну что же ты так? За возвращение на родину судьбу благодарить надобно. Отец твой, как скрылся в вашем мире, так словно забыл о существовании долга. Ты-то уж не подведи. Помоги выручить нашу Снежку из лап лютых».